Так говоря, на руке ей бессмертную кровь отирала. Тяжкая боль унялась, и внезапно рука исцелела. Тою порою зревшие все и Афины, и Гера речью язвительный гнев возбуждали Краниона Зевса. Первая речь начала светлоокая дева Афина. «Зевс, наш отец, не прогневую ль словом тебя я могучий? Верно, Ахеенку новую ныне Киприда склоняла вериться Трое сынам, беспредельно богине любезным. И, быть может, Ахеенку в пышной одежде, лаская, пряжкой золотою себе поколола нежную руку». Так изрекла, улыбнулся отец и бессмертных, и смертных, и, призвав пред лицо, провещал ко золотой Афродите: «Милая дочь, не тебе заповеданы шумные брани. Ты занимайся делами приятными сладостных браков. Те же бурный Арей и Паллада Афина устроят. Так взаимно бессмертные между собою вещали. Тою порой на Энея напал Диомед нестрашимый, зная, что сына Анхизова сам Аполлон покрывает. Он не страшился ни мощного бога. Горел непрестанно смерти Энея предать и доспех знаменитый похитить. Трижды Тидид нападал умертвить Анхизида пылая. Трижды блистательный щит Аполлон отражал у Тидида. Но лишь в четвертый раз налетел он ужасный, как демон. Голосом грозным к нему провещал Аполлон дальновержец: «Вспомни себя, отступи, и не мысли равняться с богами, гордый Тидид. Никогда меж собою не будет подобно племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных». Так провещал, и назад Диомед отступил недалеко, гнева боящийся бога, далеко разящего Феба. Феб же, Энея похитив из толпищ, его полагает в собственном храме своем на вершине святого Пергама. Там Анхизиду и Лето, и стрелолюбивая Феба сами в великом святилище мощи красу возвращали. Тою порой Аполлон сотворил обманчивый призрак, образ Энея живой и оружием самым подобный. Около призрака трое сынов и бесстрашных данаев шиблись ряды, разбивая в круг Персии воловые кожи пышных кругами щитов и крылатых щитков легкометных. К богу Арею тогда провещал Аполлон дальновержец: «Бурный Арей, мужегубец кровавый, стен разрушитель, или сего человека из битв удалить не придешь ты, воя Тидида, который готов и с Кронидом сразиться? Прежде богиню Киприду копьем поразил он в запястье, здесь на меня самого устремился ужасный, как демон».